Алло? Да. Я же на вас буду нажимать, с вас кредиты посыпятся только так, с опытом. Чего? Я на вас буду тыкать сверху, и вы, с вас будет лететь опыт и кредиты. Какие кредиты? 90-летних никто не берет, дурак сумасшедший. Я говорю, я на вас буду нажимать сверху, на ваш дом, на вашу квартиру, и будут с вашей квартиры посыпаться кредиты. Хуй тебе вместо кредита. Ёбнутый падла, я всем буду доказывать, что ты ёбнутый. Я на вас нажимать буду, с вас кредиты так полетят. Алло. Да. А вы зачем кошек поели всех? Попережрали? Чего? Мы к вам ночью сегодня приходили, пока вы спали. Так. Ваши губы открыли, а у вас в зубах волосы кошачьи были. Вы кошек всех возле подъезда переели. Чего-чего? Вы кошек кормите? Кормлю. Вот вы их кормите, откармливаете, а потом едите их. Что потом? Едите их, съели всех кошек, попережирали. Ты что, охуел, что ли, блядь? Вас соседка... Давно охуел-то? Вас соседка видела, как вы возле подъезда кошку истерзали, и ее прямо, срую ели. Я скорее твой хуй истерзаю, чем кошку. Я кошек люблю больше, чем человека. Я тебя нахуй могу поставить, блядь, расстрелять вместо кошки. Вы, значит, еще человека ели, да, если вы говорите... Я, вы кошку ела, любите? Ела! Оправдываться перед тобой, паскуда, не буду! И кошек вы едите, и людей едите. И все подряд ем! Мы у вас сегодня дома были ночью? Пролазил. Ну что ты? Да, залазил к вам ночью. А ты что, блядь, невидимка, что ли? Что это я тебя не видела? А мы через этот залезли, через провод один. Тут один есть лаз к вам, лазейка, мы к вам лазим. Вот милиции такое будешь рассказывать, сразу в психушку тебя отправят. Мы к вам лазим через форточку, у вас там, потому что не закрывается, мы к вам залазим. Кто ж это зимой форточку не закрывает? Мы к вам через четвертый этаж на веревках залазим. Ты, сука, у меня форточки нету. Ну не форточка, а это как она, открывается-то наполовинку. Нихуя не открывает. Мы руку просовываем, защелочку открываем, и все, и пролазим. Хуй ты пролезешь на третий этаж, как ты заберешься, блядь, в окно на третий этаж, дурак хуй. Мы с четвертого этажа на веревках спускаемся. Ах, на веревках, ну я их в следующий раз обрежу. А, и вы хотите, чтоб мы упали или что? Да, чтоб ты грохнулся. Мы еще через вентиляцию однажды лазили к вам. Да что ты? Как же ты туда влез-то, в вентиляцию? Мы свесли, да, и диктофон подвешали и слушали, что вы там говорите. Что говорю, то и слушай, я тебя не боюсь. А вы кошек перестаньте жрать, перестаньте кошек жрать. И так мало. Я скорее тебя сожру, чем кошку. Вы сожрали, подсожрали всех кошек. Ты, сука, я люблю кошек больше, чем людей. Я людей ненавижу, а кошек люблю. Ты перепутал, сука рваная. Вас соседка из 220-й видела. Вы спать будете, а я на вас буду через окно смотреть. Да что ты. Проберусь опять. Мы сегодня у вас ночью бродили по квартире. Да что ты. Ты, значит, невидимка, что ли? Нет, мы не невидимки. А я ночью-то не сплю, что это я тебя не видела. Как не спите? Так я вам позвоню ночью, значит. Бессонница, блядь. Позвоню ночью тогда. Позвоню. Да я возьму, да не подойду. А это как его? Мы же к сестре-то вашей ездили в психиатричку-то. Куда? В психушку-то к вашей сестре, у нее же геймер, болезнь геймера. Она же геймер. У нас сроду никакого геймера не было в природе. Геймер. Хуенер у нас никогда не был в нашей родне. Это не наследственно, это приобретается. Да что ты. А потому... по воздуху плавает. Нет, она потому что на нее внешние факторы влияли. То, что она ела собак много. Сроду не ела. Ну тогда же... Хуйню несешь! Сроду мы животными не питались, блядина ебаная в рот. Туберкулез-то лечили, когда вы собачьим жиром-то. Сроду у нашей породы никакого туберкулеза не было. Даже воспаление легких никто не болел. И гриппом не болел, не то что туберкулезом. Хуйню несешь, ебаная падла. Вы здоровые, как кони, как... Как кони, как жеребцы, блядь. Вот что-то я вот так... Задохнулся, блядь. Что, падла, задохнулся? Не слышно, не... Чё с телефоном-то? Чё с телефоном? Чё случилось? Чё-то с микрофоном случилось. Алло? Ну? С микрофоном проблема какая-то у меня. Вы мне... Вы мне микрофон повредили. Давно ёбнулся, блядь. Я у тебя была, что ли? Ну тогда-то вы ко мне ломились за ведром за своим. Повредили мне да микрофон. Что... Да что ты? Это же я ведро-то утащил. Четыре года назад вспомнил, блядь. А тогда, помните, еще я вам клей-то налил в этот, в замок? Помню. Вот. А в случае чего у вас здоровье до хрена же? Вы же здоровый как конь. Я ломился, ну, помните к вам? Ну, уже я, конечно, помню. Вот. Я не мог с вами справиться со старухой. Вы здоровый как лошадь. Это верно. Блин, я не мог вас открыть. Вы такая сильная бабка, блин, вообще. Была-то бабка, помню, я бабку-то вообще толкнула, она слетела с пятого этажа. Ничего. Какая вот... бабка слетела? Ой, я вам что, я не буду рассказывать, но я ее скинул, короче. А чё ж тебя не посадили? Ну а как меня, меня недоказуемо это? Я сказал, что у нее голова закружилась, она выпала. Угу. Ну да не ладно. Я вас-то никогда не трону, вы же знаете меня, я же вас никогда плохого-то, вы же соседка моя. Да-да-да-да. Вас-то я никогда не трону, но угу. Вот этих бабулек, которые в пятерочке ходят, я их замучил уже. А туда все ходят, пол Москвы туда ходят, а всех ты... мучаешь. Ну я стою возле, я под предлогом акции беру у них номера, звоню им. Узнаю номер квартиры, хожу к ним, забираю у них все. Угу. Хватит басни рассказывать. А вы переставайте кошек есть, потому что ваша соседка снизу видела, как ваша рука тянется за кошкой, хватает ее, такая, говорит, старая рука, хватает, хлебом сначала кидает, хлеб мокрый, на людей прямо. А потом... Кошки сроду хлеб не жрут, дурак хуев. Ну вы им корм еще кидаете, и вы, говорит, лезете своей старой рукой, хватаете кошку за шкирятник, ее затаскиваете к себе. Угу. А я ночью-то сегодня у вас бродил по квартире. А ты что, блядь, невидимка, я ночью никогда не сплю. Я в носках был. Я не был... Все равно бы увидела, блядина, я ночью не сплю, и у меня свет горит. Свет это горит, это я знаю, потому что я пробирался через кухню. Через кухню я был. Через кухню, где у вас там холодильник стоит? Вот рядом с окном у вас холодильник стоит? Я залазил же, смотрел. Рядом с окном у вас стоит холодильник? Я его тогда сломал специально. Ага, это ты сломал? Я сломал, потому что еще тогда было тепло, я залез, рука доставала... Я взял и свернул, там сзади гаечка была, я ее открутил, и все, и вас нахер сломался. Да, я... его не так-то легко сдвинуть с места, холодильник-то. Ой, у меня сил-то хватит, но я как бы... Там не надо было его двигать, я потому что подлез и сломал его. Там сзади решеточка-то это есть? Там такая трубочка, Я ее взял и надломил, и все. Угу. Гаечка. И все, вам холодильник поприломал. А знаете, зачем я это сделал? А как ты на третий этаж-то поднялся? А я спускаюсь по... У меня же экипировка есть, это, альпинистское снаряжение. Я цепляюсь... Где ты взял снаряжение-то? Купил его, что, сложно купить, что ли? Они не продаются. Продаются, альпинистов же много. Это же спорт есть такой. И вот я взял, зацепился за крышу, спустился к вам, пролез и все. Я вам так уже пару раз лазил. Ты пролез, а я не видела, что у меня в квартире творится, не видела. Чего несешь-то? Ну, я посмотрел, пока вы в магазин пошли. Пролез к вам. Ночью в магазин пошла. Почему ночью-то? Днем я спускался. Холодильник. А, днем. Холодильник-то я днем сломал. Угу. Я холодильник вам еще раз слазью сломаю вам. Его весь поприломаю. А знаете зачем? Зачем? Вы новый заказывать когда будете, я под видом грузчиков залезу к вам домой, зайду к вам, затащу холодильник. Не, и... уж как-нибудь без холодильника доживу. Я вам сломаю не все. Не рассчитывай, не покупать не собираюсь. Я у вас все сломаю, все поприломаю нахер. Ты падла ёбнутая, я сейчас 02 вызову, тебе расскажу и тебя нахуй уберут. А за что? За что?